7. На улице роскошь и предпраздничная лихорадка. Танцуют, дрожат отражения на темной воде. Нависли над улицей узорчатые своды, висят на баржах гирлянды огней. «Все будет очень легко и просто», — говорил Борис, щелкавший кнопками радио. «Биджиз», «Новости на голландском», «Новости на французском». Хотел найти какую-то песню. «Я очень рассчитываю на то, что им срочно нужны деньги. Чем скорее они избавятся от картины, тем меньше у них шансов пересечься с Хорстом. Они не будут долго разглядывать вексель или депозитный сертификат. Только сумму и увидят. 600 000». Я с набитой деньгами сумкой сидел один на заднем сиденье. «Потому что вам, сэр, надо приучиться вести себя как важному пассажиру», — сказал мне Юрий, обойдя машину и открыв передо мной дверь. «Понимаешь, я на что надеюсь. Их обдурит то, что сертификат-то абсолютно настоящий», — говорил Борис. «Как и вексель. Проблема-то в банке. Он на Ангилье. Русские в Антверпен, да и сюда, на ПК Хофстрат, приезжают, чтобы вложиться, отмыть денег, прикупить искусство. Еще 1,5 месяца назад с банком было все в порядке, но теперь не очень». Каналы, вода остались позади. На улицах силуэты разноцветных неоновых ангелов проступают с крыш зданий, будто фигуры с корабельных носов. Сверкают несокрушимо голубые блестки, белые блестки, зигзаги, каскады белых огней и рождественских звезд. И от меня они так же далеки, как и запредельная печатка с алмазом, который поблескивает у меня на пальце. «Я хочу тебе сказать...» Борис перестал терзать радио и повернулся ко мне. «Я хочу тебе сказать, чтобы ты не переживал. Говорю от всего сердца». Он сдвинул брови, потянулся ко мне, ободряюще стиснул плечо. «Все нормально». «Плевое дело», — сказал Юрий и разулыбался мне в зеркало заднего вида, гордясь своим знанием языка. «План такой. Хочешь знать, какой у нас план?» «Наверное, вы ждете, что я скажу да». «Машину бросаем, как из города выйдем. Там нас встретит Вишня и отвезет навстречу на своей тачке». «И все будет тихо, мирно». «Точно. А почему? Потому что у тебя денежки, а это все, что им надо. И даже с поддельным векселем им все равно неплохой куш обломится. $40 000 за просто так, за все про все. А потом Вишня забросит нас в гараж вместе с картиной. А потом, оп, мы выходим. Праздник, праздник». Юрий что-то пробубнил. «Он насчет гаража жалуется, чтоб ты знал. Думает, это плохая идея. Но я не собираюсь туда ехать на своей машине, а нам сейчас меньше всего нужно схлопотать штраф за парковку». «А где будет встреча?» «Ну, с этим все сложно. Нам придется чуть выехать из центра, потом вернуться. Место они сами выбрали. Вишня согласился, потому что, ну, правда, так лучше. На их территорию, по крайней мере, копы не нагрянут». Мы выехали на пустынный участок дороги. Прямой, безлюдный, где почти не было других автомобилей, а фонари попадались все реже и реже. Бодрящая роскошь и огни старого города, его светящиеся узоры и замаскированные картины, серебряные коньки и сидят под деревом веселые дети, сменились привычной глазу городской мрачностью. Фотокадоу. Фотостудия. Слоутелклайс. Название сетевой мастерской по изготовлению ключей, нидерландский. Надписи на арабском: «Шаурма», «Тандури кебаб», решетки опущены, все закрыто. «Это овертоум», — сказал Юрий. «Тут некрасиво, ничего интересного». «Это парковка моего парнишки, Димы. На сегодня он выставил знак, что свободных мест нет, поэтому нам никто не помешает. В общем и целом мы...» «Ах ты, б***ь!» — заорал он, потому что откуда ни возьмись, перед нами выскочила гудящая фура, и Юрий резко выкрутил руль и дал по тормозам. «Люди здесь иногда немножко злые, без причины», — угрюмо заметил Юрий, включив аварийку и сворачивая к парковке. «Паспорт не отдай», — сказал Борис. «Зачем?» «Затем, что я запру его в бардачке и отдам тебе, когда мы вернемся. На всякий случай с собой его лучше не таскать. Свой я тоже сюда кладу», — сказал он, показав мне паспорт. «И паспорт Юрия. Юрий у нас урожденный американец, да-да», — перебил он засмеявшегося, запротестовавшего Юрия. «У вас обоих все в порядке, но мне вот Мне вот очень трудно было получить американский паспорт, и потерять его не хотелось бы. Ты ведь знаешь, Поттер, что в Нидерландах ты по закону обязан все время носить при себе удостоверение личности. Могут иногда попросить документы, не покажешь штраф. Прикинь, это в Амстердаме-то? Какое, блин, полицейское государство? Не поверишь ведь, чтобы здесь? Я бы никогда не поверил. Ни в жизни. Короче, он захлопнул бардачок и запер его. Лучше отбрехаться, отделаться штрафом, чем реально иметь при себе паспорта, если нас вдруг остановят.